Можно представить себе, как испугалась Анюта, прочитав это письмо. Тетушка в 20 верстах от нее и больна. Может быть, даже больна опасно, ибо без того она написала бы к ней хоть одну строчку. В душевном беспокойстве о тетушке она почти забыла о собственном своем положении. Она ни минуты не помыслила о том, каким образом ей одной пуститься в темный бор. Для тетушки она готова была броситься хоть в огонь. Ей не пришло на ум ни малейшего сомнения о справедливости полученного ею письма. Все это совершенно согласно было с ее ожиданиями. И она ни медля, ни мало бросилась бы бежать по назначенной тропинке, если б не вспомнила, что благоразумие требует прежде посмотреть, чем занимаются дюндики. И можно ли ей будет пойти в лес, не внушив им подозрения? Сердце сильно в ней билось, и колени ее дрожали, когда вышла она в гостиную, где незадолго перед тем всех их оставила. Но там уже не было никого. Анюта решилась идти к ним в спальню, сама еще не зная, какой придумать к тому предлог. Она застала их в полном занятии с горничными девушками, которые спешили укладывать в чемоданы платья и белье. Приход ее, казалось, привел их в замешательство. «Что вам угодно, Анна Трофимовна?» – спросила отрывисто Марфа Петровна. «Ничего», – отвечала, запинаясь Анюта. «Я только хотела спросить, не угодно ли будет идти теперь погулять. Погода, кажется, прекрасная». Сказав это, она испугалась, помыслив, что, может быть, и в самом деле согласятся на ее предложение. Но к крайнему ее удовольствию Марфа Петровна отвечала довольно сурово, что ей теперь не до гуляния. «Вы уже укладываетесь?» – заметила Анюта. «Разве мы скоро поедем отсюда?» «Нет, не скоро. Это так только. Надобно же быть готову заранее». Анюта еще более удостоверилась, что известие незнакомого о предполагаемом отъезде Дюндиковых было совершенно справедливо и поспешила выйти, чтобы не терять времени. Как она боялась, чтобы ее не задержали. Дабы не внушить подозрений, она сначала принудила себя идти медленно по назначенной тропинке и боялась даже оглядываться. Но при первом изгибе дороги, как скоро она могла заключить, что густота леса скрывает ее от взоров жителей хутора, она пустилась бежать, как будто совершила какое-нибудь преступление. Вдруг пришло ей на мысль, что она легко может встретить Прыжкова, иногда занимавшегося охотою, чтобы он подумал, увидев ее бежавшую. Кто-нибудь из служителей или работников также мог ее встретить и донесть о том Климу Сидоровичу, прежде нежели бы она успела достигнуть ожидающей ее кареты. Мысль эта заставила ее остановиться. Она оглянулась на все стороны и начала прислушиваться, но, не заметив ничего подозрительного, продолжала путь поспешными шагами. Лес все становился темнее и темнее. Ей представилось, что она может заблудиться. «Что тогда будет со мною?» – подумала она, и холодный пот выступил по ней при этой мысли. Но желание увидеться с бедной тетушкою и избавиться от преследований Дюндиковых ее ободряло. Несмотря на то, что начинало уже смеркаться, она ясно могла различить, что тропинка, по которой она шла, нигде не разделялась. И это подало ей надежду, что она не собьется с дороги. В самом деле вышла она, наконец, на небольшую площадку, где к крайнему удовольствию своему увидела ожидающую с таким нетерпением карету. Человек, ей вовсе незнакомый, подошел с таинственным видом и объявил о себе, что он камердинер Блистовского. «Не опасайтесь ничего, сударыня», — сказал он ей тихонько, — «извольте сесть в карету». «Часа через два мы будем у тетушки». Он отворил дверцу, помог ей войти, а сам уселся на козлах. В карете была женщина. Анюта не могла различить черты ее лица, потому что на дворе уже смеркалось, к тому же все занавески были опущены, вероятно, из предосторожности. «Не Клара ли Кашпаровна это?» – подумала она сначала. Но ростом женщина эта не была похожа на Клару Кашпаровну. И Анюта, рассмотрев ее внимательнее, удостоверилась, что она ее не знает. «Кто со мной в карете?» – спросила она, наконец, обратясь к ней. «Тише, сударыня, тише!» – отвечала она вполголоса. «Ради Бога! Не говорите ни слова, пока мы не выйдем из лесу!» Да скажите мне, что сделалось с тетушкой, чем она нездорова? Ради Христа, не говорите ни слова. Тетушка слегка простудилась. Это ничего, совершенно ничего, сущая безделица. Вы скоро ее увидите, только возьмите терпение и не говорите ни слова».